Констебль Ангва появилась из переулка, на ходу застегивая ремень. «По-моему, все прошло отлично», — сказал Муркоу. «Мы сделали еще шаг к тому, чтобы завоевать уважение горожан». «Какой мерзкий рукав у этого бандита! Похоже, ни разу не бывал в стирке». Ангва вытерла губы. Они автоматически перешли на особую походку, энергосберегающий шаг полицейского. Нога качается вперед, как маятник, чтобы тратить на передвижение по возможности меньше сил. Ваймс постоянно повторял, что ходить — это очень важно, а Ваймсу Моркоу верил безоговорочно. Работа стражника заключается в том, чтобы ходить и говорить. Если ходить достаточно далеко и говорить с достаточно большим количеством людей, рано или поздно разгадаешь любое преступление. «Уважение горожан», — думала в это время Ангва. Типичная фразочка Моркоу. Точнее, фраза Ваймса. Только сэр Сэмюэль, произнеся ее, обычно сплевывал. Но Моркоу в нее верил. Именно он внес предложение, одобренное патрицием, чтобы закоренелым преступникам давали возможность послужить обществу, ремонтируя дома пожилых людей. Это добавило в жизнь ангмарпоргских стариков, и без того нелегкую, еще один источник опасности. Кроме того, из-за криминальной ситуации в городе кое-кто из местных старушек теперь был вынужден входить в собственную гостиную боком. После неоднократной оклейки обоями площадь комнат существенно уменьшилась. Ваймс, однако, придерживался другого мнения. Он считал, что наказание должно быть суровым, но недолгим. Оно должно занимать ровно столько времени, сколько нужно, чтобы опустить топор на плаху. Немного погодя, Моркоу сказал: «Я нашел кое-что очень интересное, что и тебе будет очень интересно посмотреть». «Это интересно», — ответила Ангва. «Но не скажу, что это такое. Хочу сделать тебе сюрприз». «А, хорошо». Она некоторое время обдумывала услышанное, а затем спросила: «Интересно, это будет такой же удивительный сюрприз, как на прошлой неделе, когда ты показал мне коллекцию минералов?» «Она отличная, правда?» — с жаром воскликнул Моркоу. «Я 100 раз проходил по той улице и даже не подозревал, что там есть минералогический музей. Столько разных силикатов!» «Удивительно. Не понимаю, почему туда не стоят очереди». «Правда, я и сам не могу понять, почему». Ангва напомнила себе, что Моркоу, в принципе, не способен на иронию. «Он не виноват», — сказала себе Ангва, — «что его воспитывали гномы в какой-то шахте. Он правда думает, что куски камней — это интересно». А еще неделей раньше он повел ее на литейный завод. Это тоже было интересно. И все же Моркоу нельзя было не любить. Он был симпатичен даже тем, кого арестовывал. Он нравился даже старушкам, которые теперь из-за него жили в вечной воне масляной краски. Он нравился даже Ангве. Очень нравился. И оттого ей будет еще труднее с ним расстаться. Она волк-оборотень, и все тут. Либо ты притворяешься обычным человеком, чтобы никто не догадался. Либо это выплывает наружу, и тогда притворяешься, что тебя не задевают шепотки за спиной и то, что люди от тебя шарахаются. Моркоу было все равно, что она оборотень. Но ему было не все равно, что другим это не все равно. Ему было не все равно, что даже сослуживцы, которые вежливо с Ангвой, носят где-нибудь на себе кусок серебра. Ангва видела, что его это расстраивает. Она чувствовала, как растет напряжение, и не знала, что с этим делать. Надо было слушать отца, связываться с людьми, иначе как в плане еды, лучше уж сразу прыгнуть в серебряный рудник. «Говорят, в следующем году на празднике будут фейерверки», — сказал Моркоу. «Я люблю фейерверки». «Не понимаю, почему в Ангмарпорке так любят праздновать то, что 300 лет назад здесь была гражданская война», — заметила Ангва, возвращаясь в настоящее время. «Почему же нет? Мы выиграли», — сказал Моркоу. «Да, но одновременно и проиграли». «Как я всегда говорю, надо стараться во всем видеть хорошее». «Ага, вот мы и пришли». Ангва посмотрела на вывеску. Она уже научилась читать гномьи руны. «Музей гномьего хлеба», — прочитала она вслух. «Ах, какой восторг!» Моркоу радостно кивнул и толкнул дверь. Запахло древними корками. «Ау, мистер Хопкинсон!» — крикнул он. Ответа не было. Он иногда выходит подышать воздухом, — пояснил Моркоу. — Ага, когда восторг становится невыносимым, — ответила Ангва. — Хопкинсон, это не гномья фамилия ведь, правда? — О, он человек, — Моркоу переступил порог. — Но величайший авторитет в этой области — хлеб его жизнь. Он написал эпохальный труд по наступательным хлебобулочным изделиям. Ну что ж, раз его нет, я просто положу 2 пенса на стол и возьму 2 билета. Похоже, посетители заглядывали к мистеру Хопкинсону редко. На полу, на витринах и на экспонатах лежал толстый слой пыли. Большинство экспонатов имело классическую форму коровьей лепешки. Но были тут и булочки для ближнего боя, и смертельные для врага метательные тосты, и огромный пыльный ассортимент других видов хлеба, изобретенных народом, который принимает бой едой всерьез и бьется до победного конца. — Что мы хотим увидеть? — спросила Ангва и шмыгнула носом. В воздухе висел неприятный, знакомый, резкий запах. — Это... ты готова? — Боевая буханка бхряна обогренного бердыша. — Буханка хлеба? Ты привел меня посмотреть на буханку хлеба? Она снова потянула носом. — Да, кровь. Свежая. — Именно! — воскликнул Морков. — Она тут на выставке и пробудет только 2 недели. Обычно она хранится в другом музее. Это его подлинная буханка. Именно ей он сражался в долине Кум и убил 57 троллей. Правда, тут Морков переключился с патриотизма на осмотрительную корректность. Это было давно, и нам не следует смотреть через призму древней истории на реалии мультиэтнического общества, характерного для века фруктового нетопыря. Скрипнула дверь. — Это боевая буханка, — невнятно сказала Ангва. — Она черная, да? Намного больше нормального хлеба. — Да, именно так, — ответил Моркоу. — А мистер Хопкинсон небольшого роста? Белая остроконечная бородка? — Да, это он. — И голова вся проломлена? — Что? — Иди-ка лучше посмотри. Ангва отодвинулась от двери.